Глава шестая. Цитадель, гнездо бури. «Бог мой», — мрачно сказал Танис, стараясь не упоминать имени Бога, к которому обращался, но призывая того быть свидетелем его удивления. «Да она огромна!» «Как называется крепость?» — поинтересовался Карамон у Сары. «Гнездо бури!» — крикнула в ответ всадница. Ее слова унес ветер, и силачу показалось, это именно стихия заговорила с ним. Так ее назвал Ариакон, сказав, что когда распахнутся врата цитадели, буря, вышедшая из нее, сметет все на Ансалоне. Твердыня обосновалась далеко к северу от материка. Мрачная и неприступная, возведенная на большом острове, поднимающемся из воды острыми зубьями скал. Высокие стены влажно блестели от брызг крутых волн Сирионского моря. Огни сторожевых постов полыхали на верхушках острых башен. На фоне звезд угадывались черные силуэты множества драконов, круживших над гнездом бури. «Что за волнение?» — нервно спросил Карамон. «Это не из-за нас», — успокоила его Сара. «Воины отрабатывают тактику ночных нападений. Ариакон считает одной из главных ошибок последней войны — действие при дневном свете. Теперь рыцари учатся использовать темноту как союзницу». «Не каждое судно сможет хотя бы приблизиться к этим берегам», — пробормотал Танис, разглядывая пену бурунов и скалистую береговую линию. «Море здесь всегда бурно. Даже минотавры, искусные мореплаватели, не рискуют забираться так далеко на север. Вот почему Ариакон выбрал это место для цитадели. Сюда можно попасть лишь с помощью магии или на драконе». «Ну, по крайней мере, нас не заметят в такой круговерти», — облегченно выдохнул Карамон. «Именно на это я и рассчитывала», — кивнула наездница. На них действительно мало обращали внимания. Лишь гигантский красный раздраженно рявкнул, когда меньший синий пронесся между ним и тренировочной целью — башней. Драконы обменялись проклятиями на своем наречии, а в ответ на ругань красного всадника Сара ответила не менее грубыми оскорблениями. Уверенной рукой наездница направляла синего сквозь развернувшееся сражение. Карамон потрясенно смотрел по сторонам, удивленный численностью и навыками закованных в черную броню рыцарей, которые изображали защитников крепости. Впрочем, драконы не использовали самого мощного своего оружия — огненного дыхания или молний. Танис с мрачным выражением лица впитывал открывшуюся картину, стремясь запомнить малейшие детали. Сара приказала дракону приземлиться в безлюдном углу обширного крепостного двора, достаточно тихого по сравнению с суматохой наверху. «Мы рядом со стойлами», — прошептала женщина Карамону и Танису, пока те спускались на землю. «Держитесь в тени и не вмешивайтесь в разговор». Оба кивнули, согнувшись под черно-синими плащами. Сара привезла один в расчете на Карамона, а Танису ей пришлось отдать свой. Она лишь заботливо отколола черную лилию. «Не прикасайтесь к ней», — предупредила она. «На ней благословение темных жрецов». «Но ты же держишь ее в руке», — удивился полуэльф. «Я умею с ней обращаться», — мягко объяснила Сара. Синий дракон взлетел и отправился к своему логову, устроенному где-то вне стен цитадели. Из длинного ряда стойл донеслось нетерпеливое ржание. Кони, возбужденные звуками битвы, рвались на волю. «Наши рыцари чувствуют себя уверенно не только на спине дракона, но и в седле», — сказала Сара. «Ариакон все продумал, да?» — проворчал Танис. «А где содержатся драконы?» «Конечно, не здесь. Остров слишком мал для них. Где они живут, никто точно не знает. Они лишь прилетают по нашему зову». «Тише», — зашептал Карамон, придерживая наездницу за локоть. «Мы не одни». Пробегавший мимо хобгоблин приблизился и поднял повыше факел, шипящий под каплями дождя. «Это еще кто? Никто из синих не вылетал сегодня. А, женщина Ариакона». Сара сняла шлем и тряхнула гривой роскошных волос. «Для тебя, червя, повелителя Ариакона. Кроме того, я не чья-то женщина, а своя собственная. Или ты забыл мое имя, Глоб? Оно слишком длинное для твоего крошечного ума». Хабгоблин насмешливо ощерился. «И что ты делаешь здесь так поздно, миледи Сара? И кто это с тобой?» Небольшие свинячьи глазки узрели Карамона и Таниса, хотя те постарались по возможности отступить в тень. «На твоем месте я бы не задавала слишком много вопросов, Глоб», — ледяным тоном заметила Сара. «Повелитель Ариакон не любит, когда суют нос в его дела. Проследи, чтобы мой дракон получил все, что ему нужно. А вы двое», — коротко кивнула она, — «за мной». При упоминании имени повелителя Хабгоблин отступил назад, но смерил закутанных Карамона и Таниса подозрительным взглядом. Когда полуэльф проходил мимо, порыв ветра, словно посланный темной королевой, рванул синий плащ и растрепал длинные волосы, продемонстрировав острое ухо. Хабгоблин судорожно втянул воздух и поднес факел так близко к лицу Таниса, что едва не подпалил тому бороду. «Эльф!» — завопил он и разразился проклятиями. Карамон уже выхватил меч, когда Сара кинулась между человеком и гоблином. «Глоб, ты круглый дурак! Вот теперь повелитель Ариакон точно приколотит тебя за уши к стене!» Она выхватила факел из руки Хабгоблина и швырнула его в грязь. Огонь, зло зашипев, угас. «Да что я сделал?» — оправдывался Глоб. «Он же шпион, проклятый эльф!» «Конечно, эльф!» — прорычала Сара. «Да к тому же и двойной агент повелителя! Ты будешь кричать об этом на каждом углу, пока Ариакон не вырежет твой поганый язык!» «Я буду нем!» — буркнул Глоб. «Повелителю известно об этом!» «Если бы тебя прижал любой из белых мантий, ты в два счета расстался бы с подобной уверенностью», — мрачно произнесла наездница. Карамон снял руку с меча, но по-прежнему угрожающе нависал над Глобом, а Танис негодующе запахнул полу плаща, сердито разглядывая Хабгоблина. Тот отвечал ему не менее негодующим взглядом. «Плевать мне, что ты говоришь. Я немедленно обо всем доложу». «Язык твой», — пожала плечами Сара. «Вспомни случай с Блошем. Можешь спросить у него, только не жди ответа». Хабгоблин, вздрогнув, нервно облизал вышеупомянутым языком гнилые зубы. «Нам сюда», — указала наездница. Карамон и Тани сдвинулись за ней, заметив, как Глоб кинулся на другой конец двора к высокому человеку в черной броне. Он что-то лихорадочно ему говорил, но до Карамона долетело лишь слово «эльф». «Идите, как будто ничего не происходит», — прошептала Сара. «Надо было свернуть гаду шею», — сплюнул Карамон, поглаживая рукоять меча. «А куда бы дели тело?» — холодно спросила практичная Сара. «Порядки тут строгие, обязательно бы нашли и подняли тревогу». «Это шлюха Ариакона!» — ясно донеслось до них. Наездница вздрогнула, но смогла выдавить улыбку. «Вот теперь нам не нужно волноваться. Слышите?» Рыцарь наотмашь ударил Хабгоблина по лицу, отправив в кучу навоза. «Упоминай имя миледи Сары с уважением, жаба!» Брезгливо тряхнув перчаткой, он отправился по своим делам. «Этот соображает быстрее, сразу понял, что мы можем оказаться настоящими шпионами», — шепнул Танис. Карамон промолчал, продолжая оглядываться назад. «Все в порядке», — пожала плечами Сара. «Даже если бы нас заметили, Ариакон действительно уже приводил сюда шпионов. Главным образом, как мне кажется, чтобы устрашить». Один гоблин бросился к нему с доносом и поплатился языком. «А дракон не разболтает?» Ей я преподнесла ту же идею. «Флёр верна мне, она же синяя. Синие не похожи на красных». «Тот рыцарь», — начал Танис, — «он относится к тебе с почтением». «Да, для шлюхи», — закончила за него Сара. «Я не то хотел сказать». «Но ты это подумал». Наездница тяжело шагала вперед, не опуская головы под каплями дождя, стекающими по ее щекам. «Извини, Сара». Танис мягко взял ее под руку. «Тебе не за что извиняться, это правда». Женщина посмотрела полуэльфу в глаза. «Я такая, какая есть. Мне нечего стыдиться. Если бы понадобилось, сделала бы это снова. А чем ты пожертвуешь ради собственного сына? Богатством? Честью? Жизнью?» Облака, несущиеся по ночному небу, внезапно разошлись. Солинари, серебряная луна, освободилась из плена. Ее яркий свет объял гнездо бури, и на миг Танис разглядел собственное будущее, вспыхнувшее перед ним, как будто слова Сары открыли невидимую дверь. В ней стоял его сын, и воздух вокруг него тихо звенел от предчувствия опасности. Снова набежали тучи, и дверь захлопнулась. Танис вздрогнул и тряхнул головой. «Ариакон неплохо обращался со мной», — защищаясь, проговорила Сара, истолковав молчание эльфа как неодобрение. «Наши отношения никогда не подразумевали большего. Ариакон не собирается жениться, ни сейчас, ни когда-либо. Вот уже более 40 лет его невеста — война. Истинный рыцарь, считает он, должен иметь истинную любовь. Истинной любовью может быть только битва. Он считает себя отцом всех юных рыцарей, преподнося им уроки чести и самопожертвования, в которых видит ключ победы саламнийских рыцарей. Ариакон говорит ученикам, Не рыцари победили нас. Мы сами нанесли себе поражение, преследуя мелкие цели и потакая личным амбициям, вместо того, чтобы объединиться для служения королеве». Зло повернулось против себя, пробормотал Танис, пробуя стряхнуть страх, испытанный им во время недавнего видения. «Не совсем так», — возразила Сара. «Этих рыцарей вырастили вместе, словно в семье. Каждый юный рыцарь пожертвует собственной жизнью ради брата или служения темной королеве». Танис покачал головой. «Мне трудно поверить в твои слова. В самой природе зла заложены эгоизм и жажда власти. Если бы это было не так...» Он замер. «Тогда? Что случилось бы тогда?» — настойчиво спросила наездница. «Если носители зла начнут сражаться во имя какой-то единой цели, которую почитают священной, тогда мир и впрямь окажется в большой опасности, спасите боги». Полуэльф вздрогнул от порыва ледяного ветра. «Но этого благодарение богам никогда не случится», — закончил он не слишком уверенно. «Прибереги свое мнение и благодарности», — сказала Сара. «Ты еще не видел сына Стурма».